Глава 272. Итоги заседания. Господин Аргнар, командир первой армии. Проблем нет, все в рамках графика. Госпожа Санатория, командир второй армии. Ха-ха-ха. Я чувствую коварство. Похоже, у нее есть какой-то план. Ладно, получится у нее что-то или нет, не имеет такого уж большого значения. Так что, думаю, можно позволить ей попробовать. Господин Кагоу, командир третьей армии. «Не хочу сражаться. Хватит юлить», — сказала король демонов. «Господин Мирозофис, командир 4-й армии». «Балта, не волнуйся. В каждом слове, которое говорит Мира, слышится беспокойство о мнении его прежнего босса. Прямо плакать хочется, а его прошлый босс в это время думает, что он какой-то странный». «Господин Дорадо, командир 5-й армии». «Король демонов, я приложу все силы». «Да-да, делай, что сможешь». «Господин Нуи, командир 6-й армии. Я сделаю все, что смогу. Только не убивайте. Правда-правда». Он действительно боится короля демонов. Похоже, та ситуация, когда король демонов оторвала руку грудастой и начала ее есть, оставила ему неизгладимую психологическую травму. «Господин Блов, командир 7-й армии. Ты не король демонов, а сплошное убожество». «Так, похоже, причина в том, что он видит, как тяжело работает его брат Балта». «Ага, давай закопай себя еще глубже». Балта все, что думал, выложил, а король демонов спокойно сидит и в ус не дует. Не то место и не то время он выбрал. Научись уже действовать как надо. Недосамурай, командир 5-й армии и хулиган начали пререкаться, а затем король демонов их остановила. «Можно я уже уйду отсюда, пожалуйста? Хочу в свою комнату и покушать вкусняшек». Я встретилась взглядом с Фратхом, которого, похоже, тоже их перепалка достала. Он просто пожал плечами. Затем доклад Вратха. Проблем нет. Коротковатый отчет, однако. Кстати, насчет того, что я говорила, что моя армия действует скрытно. Армия Вратха тоже в последнее время действует очень активно. Он использует 8-ю армию для проведения зачисток. Различных маленьких групп типа бандитов или авантюристов, которые забрели на территорию демонов. При этом не щадит никого. Просто бой не устраивает. Действует настолько жестко, что его собственные солдаты начали его бояться. Тем более, что всех своих солдат он расценивает просто как расходный материал. Похоже, Балта считает, что он психопат. С точки зрения Вратха же, он им так помогает, поскольку те, кто мертвы, находятся в лучшем положении по сравнению с живыми. Но, боюсь, мало кто из окружающих смогут это понять. Доклады продолжаются. Следующий господин Кура. Доклад о состоянии 9-й армии. Нет проблем. Еще бы, если проблемы возникнут у этой армии, значит, это проблема планетарного масштаба. Армия из драконоидов и драконов под управлением Бога. Если даже у них возникнет проблема, то это действительно повод поволноваться, верно? Теперь доклад 10-й армии. Ой, черт, это значит, что мой черед. Успокойся, все хорошо, просто несколько слов. 10-я армия, проблем нет. Да, я смогла! Теперь я закончила все, зачем я сюда пришла. Надеюсь, никто не станет задавать разные вопросы, на которые мне придется отвечать. Похоже, все будет хорошо, поскольку заседание идет к концу. Все, что осталось, дать отмашку, после чего, я думаю, все командиры проследуют в расположение своих армий. В таком случае, это заседание будет немного более простым и быстрым, чем какое-нибудь бизнес-планирование в Японии. После окончания заседания Кура сразу же ушел. Было решено, что армия Кура будет выдвигаться совместно с королем демонов под ее непосредственным контролем. Или скорее, если не держать их в резерве, то для людей это закончится очень плохо. Если разница в силах будет слишком велика, то потери с обеих сторон не будут равными. 9-я армия – это фактически наше секретное оружие. Госпожа Шира. Вратх и Мера подошли ко мне. С момента, как начнется война, мы уже не сможем так часто встречаться, как ранее. Так что, думаю, это последняя наша встреча. Хотя вряд ли Вратх умрет. Да и Мера достаточно силен, чтобы сразиться с низкоуровневым драконом один на один. Так что не думаю, что это последняя наша встреча в этой жизни. Эй, у вас к ней какие-то вопросы? Хулиган встал на пути у Вратха и Мера. Почему? Она сейчас занята со мной обсуждением вопроса по поводу атаки. Если у вас нет серьезных вопросов, не занимайте ее время. Чего? Что это за новости такие? Ой, или он только планировал со мной об этом поговорить? И вообще, о чем там говорить-то? Все к выдвижению уже должно быть подготовлено Филминой. Неужели даже простое приветствие может вам помешать? Поприветствовали? Ну и не мешайте теперь. Хулиган нагло отреагировал на слова Вратха. И почему он себя всегда так ведет? Постоянно создает какие-то проблемы, когда находится рядом со мной. Хотелось бы, чтобы он прекратил так себя вести. Что, даже минутки нельзя выделить для разговора? Боже мой, похоже, у 7-й армии все так плохо, что все проблемы надо решать в последний момент. Сказав такие слова, Вратх с презрением рассмеялся. Хулиган стиснул зубы, чтобы сдержаться, в то время как Мера пытается удержать Вратха от дальнейшего провоцирования конфликта. Госпожа Шира, нам здесь, по-моему, не дадут нормально поговорить, так что, думаю, перенесем разговор на другой день. До встречи, молодая госпожа. Прежде чем уйти, Врат прошептал на ухо хулигану. Отказывая кому-то вправе решать за себя, ты думаешь, что добьешься внимания этого человека? Довольно язвительный комментарий для Вратха. Пойдем! Хулиган от злости аж ногой топнул. Не могу понять, почему он не понимает, что, ведя себя так, он настраивает против себя всех окружающих. Его действия только ухудшают мое мнение о нем. После этого мы обсуждали с ним вопросы насчет выдвижения армии, что, как ни странно, было довольно по делу. Похоже, когда дело касается работы, он достаточно компетентен. Ну, он все-таки младший брат Балта, так что я думаю, этого можно было ожидать. Как итог дискуссии, 7-я армия пойдет в авангарде, а 10-я армия будет идти сзади и осуществлять рейды на территории противника. Хулиган, похоже, решил, что обученных солдат в моей армии нет. Видимо, решив, что солдаты тренированы для проведения тайных операций, а не для боя или что-то вроде того. Ну, это не страшно. До тех пор, пока герой не появится, я думаю, можно будет позволить себе немного расслабиться и последовать за кем-то другим.